Глава 4. Мы шли долго, до самого Малого проспекта. Она чуть не бежала, наконец вошла в лавочку. Я остановился подождать ее. «Ведь не живет же она в лавочке», — подумал я. Действительно, через минуту она вышла, но уже книг с ней не было. Вместо книг в ее руках была какая-то глиняная чашка. Пройдя немного, она вошла в ворота одного невзрачного дома. Дом был небольшой, но каменный, старый, двухэтажный, окрашенный грязно-желтой краской. В одном из окон нижнего этажа, которых было всего три, торчал маленький красный гробик, вывеска незначительного гробовщика. Окна верхнего этажа были чрезвычайно малые и совершенно квадратные, с тусклыми, зелеными и надтреснувшими стеклами, сквозь которые просвечивали розовые коленкоровые занавески. Я перешел через улицу, подошел к дому и прочел на железном листе над воротами дома «Дом мещанки Бубновой». Но только что я успел разобрать надпись, как вдруг на дворе у Бубновой раздался пронзительный женский визг и затем ругательство. Я заглянул в калитку. На ступеньке деревянного крылечка стояла толстая баба, одетая как мещанка, в головке и в зеленой шале. Лицо ее было отвратительно багрового цвета. Маленькие, заплывшие и налитые кровью глаза сверкали от злости. Видно было, что она нетрезвая, несмотря на дообеденное время. Она визжала на бедную Елену, стоявшую перед ней в каком-то оцепенении с чашкой в руках. С лестницы из-за спины багровой бабы выглядывало полурастрепанное, набеленное и нурмяненное женское существо. Немного погодя, отворилась дверь с подвальной лестницы в нижний этаж, и на ступеньках ее показалась, вероятно, привлеченная криком, бедно одетая средних лет женщина, благообразной и скромной наружности. Из полуотворенной же двери выглядывали и другие жильцы нижнего этажа — дряхлый старик и девушка. Рослый и дюжий мужик, вероятно, дворник, стоял посреди двора с метлой в руке и лениво посматривал на всю сцену. — Ах ты проклятая! Ах ты кровопивица! Гнида ты эдакая! — визжала баба, залпом выпуская из себя все накопившиеся ругательства, большую частью без запятых и без точек, но с каким-то захлебыванием. «Так-то ты за мое попечение воздаешь, лохматая! За огурцами только послали ее, она уж и улизнула! Сердце мое чувствовало, что улизнет, когда посылала! Ныло сердце мое, ныло! Вчера в вечеру все вихры и за это же оттаскала она и сегодня бежать! Да куда тебе ходить, распутница, куда ходить? Кому ты ходишь, идол проклятый, лупоглазый гадина, яд? Кому? Говори, гниль болотная, или тут же тебя задушу!» И разъяренная баба бросилась на бедную девочку, но, увидав смотревшую с крыльца женщину, жилицу нижнего этажа, вдруг остановилась и, обращаясь к ней, завопила еще визгливее прежнего, размахивая руками, как будто беря ее в свидетельницы чудовищного преступления ее бедной жертвы. «Мать сдохла у ней! Сами знаете, добрые люди! Одна ведь осталась, как шиш на свете! Вижу, у вас, бедных людей, на руках самим есть нечего. Дай, думаю, хоть для Николая-то угодника потружусь, приму сироту! Приняла! Что же бы вы думали? Вот ж 2 месяца содержу, кровь она у меня в эти 2 месяца выпила, белое тело мое поела, пиявка, змей гремучий, упорная сатана!» «Молчит, хоть бей, хоть брось, все молчит, словно себе воды в рот наберет, все молчит, сердце мое надрывает, молчит. Да за кого ты себя почитаешь, фря ты эдакая, облизьян зеленая? Да без меня ты б на улице с голоду померла. Ноги мои должна мыть, да воду эту пить, изверг черный ты, шпага французская, охалела бы без меня». «Да что вы, Анна Трифовна, так себя надсаждаете? Чем она вам опять досадила?» — почтительно спросила женщина, которая обращалась разъяренная Мегера. — Как чем, добрая ты женщина, как чем? Не хочу, чтоб против меня шли. Не делай своего хорошего, а делай мое дурное. Вот я какова. Да она меня чуть в гроб сегодня не уходила. За огурцами в лавочку ее послала. Она через 3 часа воротилась. Сердце мое предчувствовало, когда посылала. Ныло, но ныло, ныло, ныло. Где была? Куда ходила? Каких себе покровителей нашла? Я ей не благодетельствовала. Да я ее поганки матери 14 целковых долгу простила, на свой счет похоронила. Чертенка ее на воспитание взяла. Милая ты женщина, знаешь, сама знаешь. Что ж не вправе я над ней после этого? Она бы чувствовала. А вместо чувствия она супротив идет. Я ей счастья хотела. Я ее поганку в кисейных платьях водить хотела. В гостином ботинке купила, как пав нарядила. Душа у праздника. Что же бы вы думали, добрые люди? В два дня все платье изорвала, в кусочки изорвала, да в клочочки, да так и ходит, так и ходит. Да ведь что вы думаете, нарочно изорвала, не хочу лгать, сама подглядела. Хочу, дескать, в затрапезном ходить, не хочу в кисейном. Отвела тогда душу над ней и сколотила ее, так ведь я лекаря потом призывала, ему деньги платила. А ведь задавить тебя, гнида ты эдакая, так только неделю молока не пить. Всего-то наказание за тебя только положено. За наказание полы мыть ее заставила. Что же бы вы думали, моет, моет стерево, моет, горячит мое сердце, моет. Ну, думаю, бежит она от меня. Да только подумала, глядь, она и бежала вчера. Сами слышали, добрые люди, как я вчера ее за это била, руки обколотила, все об нее, чулки башмаки отняла, не уйдет на босс ногу, думаю. Она и сегодня туда же. Где была, говори? Кому семя крапивное жаловалась, кому на меня доносила? Говори, цыганка, маска привозная, говори! И в выступлении она бросилась на обезумевшую от страха девочку, вцепилась ей в волосы и грянула ее оземь. Чашка с огурцами полетела в сторону и разбилась. Это еще более усилило бешенство пьяной Мегеры. Она била свою жертву по лицу, по голове, но Елена упорно молчала, и ни одного звука, ни одного крика, ни одной жалобы не проронила она, даже и под побоями. Я бросился на двор, почти не помня себя от негодования, прямо к пьяной бабе. «Что вы делаете? Как смеете вы так обращаться с бедной сиротой?» — вскричал я, хватая эту фурию за руку. «Это что? Да ты кто такой?» — завизжала она, бросив Елену и подпершись руками в боки. «Вам что в моем доме угодно?» «То угодно, что вы безжалостная!» — кричал я. «Как вы смеете так тиранить бедного ребенка? Она не ваша, я сам слышал, что она только ваш приемыш, бедная сирота!» «Господи Иисусе!» — завопила фурия. — Да ты кто таков навязался? Ты с ней пришел, что ли? Да я сейчас к частному приставу. Да меня сам Андрон Тимофеевич как благородную почитает. Что она к тебе, что ли, ходит? Кто такой? В чужой дом буянить пришел. Караул! И она бросилась на меня с кулаками. Но в эту минуту вдруг раздался пронзительный нечеловеческий крик. Я взглянул. Елена, стоявшая как без чувств, вдруг страшным неестественным криком ударилась оземь и билась в страшных судорогах. Лицо ее исказилось. С ней был припадок падучей болезни. Растрепанная девка и женщина снизу подбежали, подняли ее и поспешно понесли наверх. «Ах, эти сдохни, проклятая!» — завизжала баба вслед за ней. «В месяц уж третий припадок! Вон, маклак!» И она снова бросилась на меня. «Чего, дворник, стоишь? За что жалование получаешь?» «Пошел, пошел! Хочешь, чтоб шею нагладили?» Лениво пробасил дворник, как бы для одной только проформы. «Двоим любы, третий не суйся, поклон, да и вон!» Нечего делать, я вышел за ворота, убедившись, что выходка моя была совершенно бесполезна. Но негодование кипело во мне. Я стал на тротуаре против ворот и глядел в калитку. Только что я вышел, баба бросилась наверх, а дворник, сделав свое дело, тоже куда-то скрылся. Через минуту женщина, помогавшая снести Елену, сошла с крыльца, спеша к себе вниз. Увидев меня, она остановилась и с любопытством на меня поглядела. Ее доброе и смирное лицо ободрило меня. Я снова ступил на двор и прямо подошел к ней. «Позвольте спросить», — начал я, — «что такое здесь эта девочка и что делает с ней эта гадкая баба? Не думайте, пожалуйста, что я из простого любопытства расспрашиваю. Эту девочку я встречал, и по одному обстоятельству очень ею интересуюсь». «А коли интересуетесь, так вы бы лучше ее к себе взяли, али место, какое ей нашли, чем ей тут пропадать», — проговорила как бы нехотя женщина, делая движение уйти от меня. «Ну, если вы меня не научите, что ж я сделаю? Говорю вам, я ничего не знаю. Это, верно, сама Бубнова, хозяйка дома?» «Сама хозяйка». «Так как же девочка-то к ней попала? У ней здесь мать умерла?» «А так и попало. Не наше дело». И она опять хотела уйти. «Да сделайте же одолжение, говорю вам, меня это очень интересует. Я, может быть, что-нибудь и в состоянии сделать. Кто ж эта девочка? Кто была ее мать, вы знаете?» «А словно из иностранок каких-то приезжая. У нас внизу и жила, да больная такая, в чахотке и померла». «Стало быть, была очень бедная, коли в углу в подвале жила». «Ух, бедная. Все сердце на нее изныло. Мы уж на что перебиваемся, а и нам 6 рублей в 5 месяцев, что у нас прожила, задолжала. Мы и похоронили, муж и гроб делал». «А как же Бубнова говорит, что она похоронила?» «Какое похоронила? А как была ее фамилия? Ай, не выговорю, батюшка, мудрена. Немецкая должно быть. Смит? Нет, что-то не так. Анна Трифонова сироту к себе и забрала, на воспитание, говорит. Да нехорошо она вовсе. Верно, для целей каких-нибудь забрала. Нехорошие за ней дела, — отвечала женщина, как бы в раздумье и колеблясь, говорить или нет. Нам что, мы посторонние? А ты бы лучше язык на привязи подержала, — раздался сзади нас мужской голос. Это был пожилых лет человек в халате и в кафтане сверх халата, с виду мещанин, мастеровой, муж моей собеседницы. «Ей, батюшка, с вами нечего разговаривать, не наше это дело», — промолвил он, искоса оглядев меня. «А ты пошла, прощайте, сударь, мы гробовщики. Или что по мастерству надоть, с нашим полным удовольствием, а кроме того, нечего нам с вами происходить». Я вышел из этого дома в раздумье и в глубоком волнении. Сделать я ничего не мог, но чувствовал, что мне тяжело оставить все это так. Некоторые слова гробовщицы особенно меня возмутили. Тут скрывалось какое-то нехорошее дело, я это предчувствовал. Я шел, потупив голову и размышляя, как вдруг резкий голос окликнул меня по фамилии. Гляжу, передо мной стоит хмельной человек, чуть не покачиваясь, одетый довольно чисто, но в скверной шинели и в засаленном картузе. Лицо очень знакомое. Я стал всматриваться. Он подмигнул мне и иронически улыбнулся. «Не узнаешь?